Глава 14. Да, оставил мне Верховцев почву для размышлений, нечего сказать. Если так пойдет и дальше, то скоро стараниями герцогов очень много влиятельных родов Российской империи на меня ополчатся. Как ни крути, а имущество Соколовых много кто к своим рукам прибрал. Конечно, я бы и сам свои богатства отнял, но одно дело, когда занимаешься вопросами поочередно, и совсем другое, если одному приходится против стаи грызться. Стая, оно ведь всегда легче. Это и ребенку понятно. А я уже далеко не ребенок. Вот и сейчас никаких сомнений в том, что это дело рук герцогов, у меня нет. С учетом того, что писали об Унковском в интернете, я был полностью согласен с мнением Верховцева. Не стал бы он сюда ехать, да еще бандитов подключать, чтобы меня грохнуть. Ему и в Нижнем всяких забот хватало. Постоянные загулы много сил и времени требуют, а когда занят такими вещами, по сторонам осматриваться некогда. От невеселых мыслей меня отвлек приезд Владыкина, который явился с присущим ему шиком и размахом. Разве что цыган с медведями не хватало, а в остальном все в его стиле. Несколько ящиков дорогого вина, десяток упаковок апельсинового сока для Тосика, ну и сладости, куда ж без них. Я смотрел на широко улыбающегося графа, и у меня самого лицо невольно расплылось в улыбке. За постоянными хлопотами я уже и забыл, как это искренне наслаждаться жизнью. Нужно, наверное, все-таки начинать относиться проще к тому, что вокруг меня происходит. Так и в самом деле разучусь обычным вещам радоваться. «Слушай, Владимир Михайлович, а ты мужаешь прямо на глазах!» Михаил радостно сгреб меня в объятия и похлопал по спине. «Сколько я тебя не видел? Всего ничего, а ты вон как изменился!» «Ну, ты тоже знаешь, ваше сиятельство, растешь понемногу. Даже шире в плечах стал, мне кажется», — сказал я, вырвавшись из крепких дружеских объятий графа. Владыкин и в самом деле как-то неуловимо изменился. Черты лица стали немного суровее, былая бледность немного ушла, да и твердость во взгляде прибавилась. Что сказать, львенок постепенно превращается в грозного льва. «Я расту! Ты вот только меня-то с собой не сравнивай, хорошо? С такой скоростью роста, как у тебя, скоро я лишь пыль позади тебя глотать буду. Вся Российская империя гудит о твоих подвигах. Мало ли что журналисты напишут. Ты вот только мне не заливай, не на того напал», — рассмеялся граф и осмотрелся по сторонам, разглядывая мое владение. «Слушай, а неплохо ты здесь устроился, как я погляжу. Ничего сверхъестественного, но без излишеств и все по делу. Гляди-ка, даже охрану себе завел. Ну, это дело хорошее. С твоим размахом без этого никак». Он сделал несколько шагов, посмотрел во двор и рассмеялся, хлопнув себя по худым ляжкам. «Вот это да! Ты что, горку себе построил, чтобы вечерами не скучать?» «Да это Тосика движение», — усмехнулся я. «Они там с Никодимом все строят городки снежные». В этот момент откуда-то примчался Плюшевый и с криком «Граф Карамба!» сиганул Владыкину на руки. Ну да, когда-то они много времени провели в академии за жаркими спорами. Кто это громко испортил воздух и все такое прочее. Хотя они и обзывали друг друга всякими нехорошими словами, но все-таки дружили. Достаточно было вот этой картины, которую я сейчас наблюдал. Тосик радостно скачет у графа на руках, а тот гладит его по загривку. «Слушай, Плюшевый тоже, между прочим, подрос», — сказал ему граф и вопросительно посмотрел на меня. «Вырос наш зверек, правда? Мне же не кажется?» «Не кажется», — с улыбкой ответил я, и это было чистой правдой. «Взрослеет мой плюшевый. Пусть не намного, всего на несколько сантиметров, но Тосик действительно немного подрос. Впрочем, меня это вполне устраивало. Если бы он вымахал до размеров, которых он достигает после шоколада, то это было бы очень неудобно. Такая туша постоянно бегает по двору, а между делом еще и в дом забегает, чтобы чего-нибудь перекусить. «Ну, пошли в дом, нечего на улице торчать», — сказал я и провел гостя внутрь. Я увидел накрывающую на стол Варвару, и у меня случился легкий приступ дежавю. Такое ощущение, что я живу в каком-то ресторане, где все время готовят зал для очередных посетителей. Всего несколько часов назад она точно так же металась по комнате и расставляла тарелки. Когда все было готово, мы сели за стол. Я разлил по первому бокалу вина, и мы чокнулись. «Давай попробуем, что ты мне привез», — сказал я. «Вот только без намеков», — подмигнул он мне в ответ. «Неужели ты думаешь, что я привезу другу в подарок какое-то пойло?» Разумеется, так я не думал. Мы пригубили вино и принялись за еду. После обеда прошло не так много времени, поэтому особого аппетита у меня не было. Я без энтузиазма ковырял мясо в тарелке, ожидая, пока наестся Владыкин. «Соколов, ты чего ничего не ешь?» — спросил он минут через 15. — Вкусно приготовлено, между прочим. — Ты лопай, на меня не смотри. Я пару часов назад обедал, так что не обращай внимания. — Да? Ну смотри, тогда не обижайся. В отличие от тебя, целый день ни черта не ел, так что поем, если ты не против. Судя по вздохам, которые раздавались утром в трубке, Владыкину с самого утра было не до еды, и он нашел себе более увлекательные занятия. Наконец он наелся, запил ужин бокалом вина и погладил себя по животу. «Вот это удружил! Передай своей служанке мои благодарности. Умеет готовить. Она ведь у тебя, по-моему, итальянка?» «Ага». «Нужно будет и себе из-за границы какую-нибудь барышню выписать. Как-то ловко у них стряпать выходит». «Что есть, то есть», — не стал спорить я. «Ты наелся?» «Это ты намекаешь, что пора о делах поговорить?» — с улыбкой спросил граф. «Вот ты нетерпеливый, Соколов. Кто тебя манерам учил? Между прочим, сначала дорогому гостю дают покушать вдоволь, а уж потом...» «Да я не против, лопай. Я же вижу, что в тебя больше не лезет». «Ну, это ты зря», — он похлопал себя по животу. «Это я на первый взгляд такой щуплый. А на самом деле в меня много влезает. Особенно вина», — подсказал я ему. «Есть такое дело», — кивнул он. «Ну ладно, давай и в самом деле о делах поговорим, пока хмель в голову стучать не начал. Для начала вот, держи». Он достал из кармана небольшую коробочку, обшитую серым бархатом, и протянул ее мне. «Это что?» «Не бомба, не бойся», — усмехнулся он. Я открыл коробочку. Внутри лежал золотой зажим для галстука, на котором красовалось несколько внушительных изумрудов. «Ты чего? В сосну лупанулся? Драгоценности мне даришь?» — спросил я у Владыкина. «Делать мне больше нечего», — фыркнул он. «Это тебе подарок от Софьи на добрую память». «Понятно». Я защелкнул коробочку и положил ее на стол. «Вообще-то я драгоценности не очень люблю, но ты ей об этом не говори. Зачем человека расстраивать?» «Зачем мне ей что-то говорить? Без меня разберетесь». «И то верно», — кивнул я. «Теперь давай к нашим делам, мужским». Он подлил вина себе и мне, поднял бокал и усмехнулся. «Хочу тебя поздравить с успешной деятельностью компании «Ермолов и партнеры». Лихо дела ворочаешь, даже самому завидно становится». «Ну, не то чтобы я один, у меня ведь не самая плохая в империи команда имеется», — ответил я, отсалютовал ему вином в ответ и сделал несколько глотков. Кстати, оно и в самом деле оказалось весьма достойным. Владыкин на подарок не поскупился. «В общем, отец велел тебе передать, что если у тебя есть такая необходимость, то он готов увеличить кредитную линию до 5 миллионов», — сказал граф и посмотрел на меня, ожидая моей реакции. 5 миллионов — это уже весьма существенная цифра. Вот теперь можно подумать и о более лакомых кусках пирога, который раньше весь принадлежал мне. Даже посмотреть, что там у нас на севере творится. Хотя это, наверное, я слишком спешу, но тем не менее. Ну и кроме того, это еще говорит и о том, что старший Владыкин только теперь начал всерьез относиться к моим намерениям, а если он готов существенно увеличить сумму, значит, он в меня верит. Впрочем, в своих силах я и сам не сомневался. Их у меня хватит. Главное, чтобы голову не отстрелили раньше времени. Вот это очень щедрое предложение. Не стал я обманывать ожидания Владыкина. Ради такого дела стоит выпить. Ну так, я поэтому и привез вина с запасом, чтобы до утра нам точно хватило, — хохотнул Михаил. «Только не говори, что у тебя какие-то планы. Я, конечно, пойму, но не одобрю. Есть намерение провести вечер в твоей компании и поговорить по душам. Расскажешь мне, как в Великом Московском княжестве дела делаются и почему про тебя в русском бизнесе пишут, а вот про меня как-то не очень». «Да нет у меня никаких планов», — ответил я и почувствовал, что и сам не прочь выпить, а если так, то Владыкин для этого самая подходящая компания. При желании можно будет даже про Академию чего-нибудь вспомнить. Ну, значит, так тому и быть. Этот вечер посвятим вину и разговорам. Заодно расскажет мне, что там в Саратове происходит после моего последнего визита туда. Кто-кто, а граф точно что-то знает по этому поводу. С утра я пошел в баню, где Никодим безжалостно отходил меня березовым веником. Но зато к 10 часам утра я был свеж, полон сил и вообще чувствовал себя как огурчик. Я бы и Владыкина на прием к Никодиму отправил, но граф после полуночи умотал в Москву. Ему срочно захотелось женского внимания, и остановить его было решительно невозможно, так как подходящих барышень в моем владении не имелось. Можно было, конечно, познакомить его с Варварой, но, имея такой выбор, я бы на его месте тоже смотался в Москву. Несмотря на все его уговоры, компанию я ему составлять отказался. Куролесить до утра вообще не хотелось. Тем более мне пришлось бы делать это под бдительным присмотром охраны, которая точно никуда не отпустила бы меня одного. В общем, после жарких споров я остался дома. Владыкин пообещал в скорости явиться в женской компании, но вот что-то, видимо, ему помешало, так как обратно он не вернулся. Я был уверен, что с ним все в порядке, так что утром набирать не стал, пусть отдыхает человек. После баньки я расположился у себя в кабинете перед камином, пил чай с медом и приходил в себя, припоминая, о чем мы вчера вечером разговаривали с Михаилом. Вот, кстати, нужно будет Давыдова набрать и поставить его в известность, что у нас теперь кредитная линия существенно расширена. Зная его, он будет рад даже больше меня, и уже представляю, как финансист засыпет меня более перспективными схемами честного отъема моего бывшего имущества. Я взял телефон в руку, и вдруг он зазвонил. Надо же, кто бы мог подумать, что я зачем-то понадоблюсь Екатерине. По-любому опять какая-нибудь ерунда по службе, или новый поход, или еще что-то такое. Однако она была из тех девушек, которые способны удивить. «Привет, Володь, как твои дела?» — спросила она таким голосом, как будто никакой размолвки между нами вовсе не было, и мы по-прежнему оставались парой любовников. «Салтыкова, ты что, облучилась каким-то новым артефактом? Еще недавно я был врагом номер один». «Не выдумывай, врагом номер один ты для меня никогда не был, так что у тебя мания величия, Соколов». «Ну, вообще, слушай, ты сейчас сильно занят?» «Ты в какой связи интересуешься?» «Катя, ты давай говори как есть, я в этом плане тугой. Женские хитрости разгадываю очень плохо, так что мне лучше напрямую, больше толку будет». «Я взяла несколько выходных и хочу провести их с тобой. Поедем на Алтай куда-нибудь, я там спа-комплекс отлично нашла. Только ты и я, понимаешь?» «Понимаю, как не понять. Она хочет со мной помириться. Даже не знаю, что ей ответить. Ну, обязательств у меня ни перед кем нет, официальных отношений тоже, так что ехать или нет — это дело сугубо мое личное. Но вот стоит ли?» «Володь, я была не права и вела себя как дура. На выдохе выпалила она, и я представил, с каким трудом дались ей эти слова. Я не должна была с утра до вечера торчать на работе, это понятно. Ты мне несколько раз говорил об этом, но я тебя не слышала. Вот поэтому все так и вышло». «Ты ли это, Салтыкова? Что-то мне не верится, что ты готова забить на департамент и провести со мной несколько дней напролет». «Ну, не целые дни, конечно», — сказала она после небольшой паузы. «Да ладно, не принимай всерьез», — не сдержался я и рассмеялся. «Разумеется, это была шутка. Неужели ты думаешь, что у меня так много свободного времени, что я могу целый день предаваться удовольствиям? К сожалению, нет, времени у меня немного». «Так что ты скажешь? Если что, то на сегодняшний вечер у меня арендован самолет». «Ого! Ты солидно подготовилась. Ну, а если я не полечу, аренда впустую? Или ты такой вариант не рассматривала?» «Я рассматривала любые варианты», — тихо ответила она. «Если ты... В общем, если ты откажешься, то я полечу сама. Во-первых, выходные я все равно уже взяла. Во-вторых, отдохнуть мне нужно, так что хоть с мыслями соберусь в одиночестве». «Понятно. Во сколько вылет?» «Во сколько, скажу, но вообще планировала часа в три из Домодедово». Я посмотрел на часы. 10:30. То есть, если я соглашусь лететь, в моем распоряжении будет еще 4,5 часа. Вполне достаточно, чтобы собраться, всех поставить в известность и без особой спешки добраться до аэропорта. Может, и в самом деле полететь отдохнуть пару дней? Почему нет? Никаких сверхсрочных дел, где я должен присутствовать лично, у меня вроде нет. А перед историей с Унковским отдохнуть не помешает. Кто знает, когда еще удастся. Да и с Салтыковой будет приятно. Сломанный мостик обратно поставим. Она же не требует, чтобы я немедленно рвал с Василисой. Правильно? Хорошо. 3 часа я буду в Домодедово. «Да?» — не смогла сдержать радость Салтыкова. «Тогда созвонимся ближе к 3. Я побежала сумку собирать». «Договорились». «Целую тебя, Соколов!» — Радостно прокричала она в трубку и отключилась. Я улыбнулся и откинулся в кресле. Ну и кто мне после этого объяснит, чем руководствуются девушки в своих поступках? Да, удивила Салтыкова, нечего сказать. Ну, бог с ней, нужно и мне тогда потихоньку начинать собираться, а то время-то идет. Я позвонил Верховцеву и поставил его в известность, что пару дней меня не будет. Также сказал, куда примерно отправляюсь, а все остальные подробности пообещал сообщить позже. Разумеется, мой начальник безопасности был не в восторге от того, что я опять сваливаю и буду не под его контролем, но что теперь делать? У меня же и личная жизнь имеется. Времени в запасе было достаточно, поэтому я без особой спешки собрал вещи и закинул пару сумок в лимузин. Поначалу Тосик было разволновался, что его не берут с собой, но в конце концов я смог его убедить, что еду по делам, и мне там будет не до него. Ну и Никодим со своей стороны пообещал научить его играть в шашки, пока меня не будет. Так что Плюшевый сдался и отпустил меня на все четыре стороны. Погода была отвратительной. Сыпал густой тяжелый снег, который не давал нам двигаться с большой скоростью, а дворники усиленно скребли по лобовому стеклу. Впереди нас ехала какая-то фура, которая вела себя как-то странно. Из-под колес в нас летела грязь. Водитель несколько раз пытался обогнать ее, но она каждый раз виляла в сторону, будто специально не давая ему это сделать. Я обернулся и увидел, что моя машина сопровождения подъехала ближе и теперь находится совсем рядом с нами. Мой водитель в очередной раз попытался обогнать грузовик, но тот вновь не дал нам этого сделать. Что-то мне все это не нравится. В этот момент грузовик вдруг резко мотнуло в сторону, и он начал стремительно снижать скорость. С левой стороны, на большой скорости, один за другим из снега вынырнули два черных внедорожника, у которых начали открываться стекла пассажирских сидений. Я услышал сухие хлопки выстрелов. Это начали работать мои охранники, поля из автоматов по ближайшему к ним внедорожнику. «Твою мать!» Я упал в проем между передними и задними сидениями, буквально всунувшись между ними, и вдруг по левой стороне моего лимузина с глухим звуком забарабанили пули. Мне на голову посыпались разбитые стекла. Я услышал крик моего водителя, машину крутануло, а затем я почувствовал, как мое правое плечо что-то дважды обожгло, как будто пчелиные укусы. Мой лимузин вертело все сильнее. Он перевернулся на бок, потом на крышу, мир перевернулся вверх ногами, а дальше машина с грохотом покатилась по полю. Мне в лицо сыпалась холодная липкая грязь вперемешку с битым стеклом и снегом. Мерседес в очередной раз перевернулся на крышу и остановился. Вокруг стало тихо. Я посмотрел на своего водителя, который в нелепой позе свисал с переднего сиденья и смотрел на меня стеклянными глазами. По его лицу струилась кровь, а в районе левого виска зияла дырка, через которую сочилось что-то розово-серое. Вот сука! По-моему, на Алтай я сегодня не попадаю.